Глава 37. Люба. Разговор о ЗАГСе. Люба, если ты опять пришла поговорить о разделе имущества, то давай сразу закончим эту тему, не начиная. Я не хочу ругаться. Арсений, великий подкаблучник бывшей жены, лежа в моей спальне и попивая мой кофе, еще мне ставит условия, что мы будем обсуждать, а что нет. А у меня ощущение, как будто я попала в какое-то зазеркалье. Не может быть такого. Несправедливо. Особенно меня вымораживает тот факт, что он еще и свою дочурку приволок, которая тоже себя чувствует как дома. Сколько я ей не делала замечаний, лазает где хочет. Спокойно заходит в спальню, проверяет в мое отсутствие тумбочки и шкафы, и ведь не выгонишь. А на все мои замечания Арина округляет глаза и говорит, что мне показалось. Показалось. Мне. Конечно. Думаю, эта малолетняя идиотка ищет деньги, чтобы на них покупать пиво и сигареты. Что, я не знаю подобную категорию девиц? Небось, уже курит. А завтра явится с зелеными волосами в татуировках и с кольцом в носу. Мне, конечно, плевать, но раздражает до зубного скрежета. Но ни одна деваха меня так не злит, как Арсений. У меня ощущение, что меня обманули. Растоптали мое доверие, посмеялись над моими чувствами. Над моей надеждой на лучшее. Но ничего, я все равно свое получу. Ты меня совсем не любишь. Сажусь на краешек кровати, стараясь не обращать внимания, как Арсений доедает мороженое и кладет фантик прямо на тумбочку. А мог бы и сразу отнести в мусорное ведро. Привык, что за ним Рита жопу вытирает. С чего ты решила? Потому что я делить имущество не собираюсь. И смотрит на меня, будто это я его разочаровала. Манипулятор и нытик. Я в тебе не уверена. Я не знаю, что будет завтра, понимаешь? Это какие надо иметь нервы все-таки, чтобы не опуститься до криков и грубого выяснения отношений. По-моему, все очевидно. Он садится рядом со мной и приобнимает за плечи. Ты абсолютно напрасно переживаешь. Мы любим друг друга. Мы вместе. А значит, все будет идеально. Обожаю эту простоту. И ладно, если бы он это нес в свои 18. Мужику о пенсии пора задумываться, а он розовые сопли по щекам растирает. Ты на мне даже жениться не собираешься. Стараюсь произнести это с максимальной обидой и горечью. Как я и ожидала, срабатывает. Люба, ну почему не собираюсь? Просто я еще не развелся. А так, конечно же, собираюсь. Вас разведут в пятницу. Кусаю губы. И это совсем скоро. Но ты ни разу не завел разговор о том, чтобы мы жили официально. Мне кажется, ты меня используешь. Мою красоту, мое тело, мое время, мое имущество. Я даже заменяю твоей дочери мать. У меня к тебе максимально серьезное отношение, но, кажется, это совсем не взаимно. Замолкаю. Арсений задумывается, а я молчу. Я держу паузу, стараясь сделать обстановку наиболее драматичной. Разумеется, все мужчины прекрасно поддаются самым простым манипуляциям. В понедельник подадим заявление в ЗАГС. Только я прошу тебя, не надо мне постоянно говорить, что я должен у матери моих детей требовать алименты, делить имущество. Нехорошо это. Прости, я больше не буду. Через силу улыбаюсь, а Арсений воспринимает ситуацию как победу. Наивный. Он целует меня в губы. Я отвечаю. Ну что ж, видит Бог, я не хотела доходить до крайностей. Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что мой первый муж был не лучше Арсения. Как же я его ненавидела. Но до поры до времени он об этом даже не догадывался, а потом... Потом мне уже было плевать, в курсе он или нет. Признаться, мне и тратить деньги на его похороны было жалко. Но тут, слава богу, на работе выдали крупную сумму. Все жалели меня, коллеги, начальство, соседи. Хотя, признаться, я действительно переживала, но не так и не о том, о чем все думали. Иду в ванную. Удивительно, но Арсений мне надоел еще быстрее, чем я рассчитывала. И не сказать, что он хуже других мужиков. Во-первых, я уже не так молода. И подстраиваться под посторонних людей мне не особенно нравится. Плюс, помимо его личных качеств, есть еще один немаловажный фактор. Я думала, что Арсений значительно богаче. Мой покойный муж, конечно, тоже не производил впечатления сильно обеспеченного, но только по одной причине. Лично ему мало что было нужно. Он был очень скромным в бытовом плане. Мог носить одни ботинки по 8 лет. Все деньги он вкладывал в недвижимость, копил на счетах. Правда, с годами это стало доходить до крайности, что меня сильно бесило. Даже на хозяйство мне давал копейки. Считал, что надо на всем экономить. А потом начал внезапно болеть и выпивать. Вот тогда-то ему и пришлось отдавать мне сначала часть денег, а потом и все полностью. Я ждала, что Арсений сделает так же, по собственной воле. Ведь он меня 20 лет любил, страдал, скучал. И что, теперь ему жаль для меня свою зарплату? Я же понимаю, что он откладывает на свой счет деньги и лишь некоторую, не самую большую часть отдает мне. Но ладно, если бы он при этом продал квартиру, если бы подал на алименты. Нет, ему лишь бы жить на дармовщинку. В этот же вечер я первый раз добавляю давно припасенные капли в еду Арсению. Ну что ж, если все пойдет так, как шло с моим предыдущим мужем, то первые признаки недомогания этот козел почувствует только месяца через 4. После перестанет меня задалбывать в койке, потому что почувствует бессилие. Потом начнет прикладываться к бутылке. А через пару лет я стану вдовой. При этом буду иметь, во-первых, полное право получить в наследство все деньги с его счетов, а во-вторых, я отсужу часть квартиры. Отсужу. И хитрая Рита, которая до сих пор манипулирует этим идиотом, окажется в занюханной общаге. Но пока что придется страдать и терпеть. Быстро только кошки родятся, и то время надо.